Вы придумали правило, чтобы не терять денег. Это правило работало на вас, и выполняли его вы, — спокойно произнес отец. Он сидел на узком месте длинного стола. За этим же столом сидели несколько очень важных головорезов из гильдии, которой нет, и несколько десятков крупных торговцев с торговой улицы и прилегающих к ним. Если вы придумали правила для своей своры, то я не вижу причин, по которым им должны подчиняться мы. Вы не видите ситуации, — покачал головой полный мужчина. Из трущоб артефакты с самовосстановлением потекли в наши районы. Их заметили у людей, работающих в ремесленном квартале, и у мелких лоточников. Они их продавали? — уточнил глава преступной гильдии. Насколько я знаю, нет, но... То есть вы пришли в наш район, чтобы обвинить нас в том, что мы обеспечиваем людей, у которых нет денег, артефактами? Они не ваши клиенты. У них никогда не будет денег на вашу продукцию. Так почему мы не можем заботиться о людях из нашего района? Гильдия убийц заботится о людях? Хмыкнул уже другой торговец. Я быстрее поверю, что вы раскаиваетесь в своем ремесле. А я не просил вас верить, помрачнел отец, глядя на довольную морду торговца. Я вас ставлю перед фактом. Наша работа продолжится. Мы обнесем все лавки без исключения. Малейшее притеснение стражей, и мы устроим кровавую баню. Если вы думаете, что у нас нет способов воткнуть вам нож в печень, вы глубоко ошибаетесь. У нас есть возможности, у нас есть время, у нас есть люди, ресурсы и терпение. У нас тоже есть, чем ответить на ваши телодвижения, поджал губы полный торговец. Одного вашего уже взяли. У него при себе был взрывной нож и амулет личины. Ближайшие пару лет он проведет в подземелье. Косой, принеси подарки, — скомандовал отец, и как только один из головорезов поставил перед ним сундук, он поднялся. — Это для вас последнее предупреждение. Глава преступной гильдии достал две отрубленные головы. Обе принадлежали магам, решившим устроить самосуд в трущобах. Отец не просто положил их на стол, а швырнул так, чтобы они прокатились под носом у сидевших за столом и остановились напротив толстяка. — Ни один артефактор, ни один торгаш не уйдет. Мы спросим с каждого. Видя, что многие торговцы хмуро поглядывают в сторону толстяка, отец продолжил давить, но уже с другой стороны. Через месяц у вас ярмарка. На торговую улицу уже боятся заходить, а на ярмарку никто и носом не сунет, какие бы вы ценники ни вешали. Достаточно будет оставить парочку трупов посреди улицы, и ваша прибыль будет чуть меньше члена блохи. Я задушу вас всех до единого. Не ножом в печень, так долгами и нищетой. Звучит грозно, — поднялся со своего места до этого молчавший мужчина. Он был худощавым, рыжим и с вертикальным шрамом на левой щеке. Однако вы забыли один важный факт. Он спокойно взглянул на противника и произнес. Вы смертны. Если подойти к проблеме грамотно, артефакты вас не спасут. Он вскинул руку, с которой тут же сорвался ярко-зеленый росчерк. Он пробил три магических защиты и ударил в голову главы преступной гильдии. Торгаши шарахнулись в стороны. Головорезы выхватили клинки, а комнату заполнил дым и едкий запах. Когда он немного рассеялся, и противники могли друг друга разглядеть, то обнаружили рыжего торгаша, лежащим на столе лицом вниз. В затылке у него торчал клинок с фиолетовым свечением. «Вы серьезно думали, что я спокойно приду на встречу с торгашами, среди которых есть боевой маг?» — раздался двойной голос в комнате. Первый источник принадлежал отцу, но находился он рядом с поверженным противником, и на нем была одета торговая мантия. Второй источник принадлежал тому голему, искусно переделанному в имитацию человека. Правую часть лба у него снесло, и перед торгашами предстала черепная коробка, выполненная из дерева. Внутри нее светились сотни рун. «Или вы меня совсем за идиота держите?» — взревел отец, оглядев всех собравшихся. «Теперь вы играете по моим правилам или умираете. Здесь и сейчас».